Роман Леонида Овтина «Вампирия» читает актер театра и кино Юрий Курилович. Часть первая. Николай вел свой ленд-ровер аккуратно, лавируя на небольших ухабах и маневренно сворачивая на крутых поворотах. Ольга, притомленная после ночной гулянки, в своем привычном полудепрессивном настроении дремала, откинувшись на спинку сиденья. Когда Николай свернул к кладбищу, Ольга открыла глаза и с легкой тревогой начала вглядываться в кресты и памятники. «Вон, прямоугольник с заостренным углом», — сказала она Николаю, указывая сквозь лобовое стекло на громоздкий памятник. «Да, красивый прямоугольник». Самодовольная улыбка и отстраненный тон голоса молодого человека взбесили Ольгу. Она раздраженно хлопнула по бардачку и с шумным вздохом выкрикнула. «Дело не в том, что красивый». «А в чем?» — сдержанно спросил Николай, уже привыкший к истеричному поведению своей девушки. «Помнишь, я тебе говорила?» «Да помнить-то я помню». «Недовольно?» — и не сразу ответил молодой человек. «Но вот только рисковое это дело, Ольга. Ты ж сама понимаешь». Успокаивающе снисходительная улыбка и приятный тон бархатного баритона успокоили рассерженную девицу. «Кто не рискует, тот не пьет. А я пью, хоть и редко». Ольга говорила совсем спокойно, но в ее глазах играли какие-то недобрые огоньки. Зная, что Николая это немного пугает, она взъерошила его волосы и, томно улыбнувшись, спросила с придыханием: «Правда, Коля?» «Правда, Оля», — ответил Коля, зная, что другой ответ вызовет у его невесты бурю негативных эмоций. «Только вот, как бы это рискнуть без морального ущерба? Социальный, так это болт с ним». «А вот моральный...» Оля брезгливо поморщилась. «Ее жених такой щепетильный, такой благочестивый и такой мелочный. Знает, что могилы никем не охраняются, если, конечно, не считать полуживого старика, который постоянно спит в полуразваленной хатке неподалеку от кладбища. Так этому кадру можно просто дать на бутылочку. Или, если он вдруг не употребляет такового... просто оглушить на время электрошокером. А если сюда заглянет кто-нибудь из деревенских жителей и случайно увидит Коляна, вскапывающего могилу, так можно сказать, что он из какой-нибудь инстанции, которая проверяет землю на вредность. Мол, в городе близ этой деревни началась эпидемия, а причина в кладбище, поэтому и исследуют землю в городе и в самой деревне». А почему именно вскапывают землю этой, так сказать, хорошо приметной могилы? Да потому что большие памятники, изготовленные из дорогого материала, при соприкасании с землей образуют некую вредность и так далее и тому подобное. Остановив автомобиль у одной из самых неприметных могил, Колян заглушил мотор и вопросительно посмотрел на свою невесту. «И какой у вас план, Ольга Евгеньевна?» «Я думала, мы его вместе составим», — воодушевленно, уже безо всякого намека на истерику, ответила девушка. «Вообще-то идея должна исходить от мужчины, правильно?» «Правильно», — после недолгого раздумья ответил молодой мужчина. «Я считаю, нужно походить по хатам, поспрашивать, кто похоронен под могилой такой-то или эдакой-то, чтобы просто зарисоваться в деревне. Выдержав театральную паузу в надежде увидеть в лице своей возлюбленной признаки негодования или хотя бы легкого недоумения, молодой человек продолжил: «Просто зарисоваться, чтобы в случае чего никто не считал, что мы скрытно действовали. Те, с кем мы поконтачим, подтвердят, что мы намеренно интересовались кладбищем, не желая ни от кого скрыть нашу заинтересованность. Соответственно, наши отговорки, типа мы по поручению какой-нибудь шишки роем могилу ради того, чтобы взять кости или то, что от них осталось, если от них еще что-то осталось. Ольга прыснула смехом. Жених беззвучно поддержал ее, после чего продолжил. Взять, в общем, материал на экспертизу, чтобы доказать той шишке, что это не его родственник захоронен в этой деревне. Вот такая у меня идея. Неплохая идея, безо всякой иронии смеха ответила Ольга. Она вдруг стала не на шутку серьезной и вдумчивой. Идея Коляна ей, безусловно, понравилась. Она была ничуть не хуже ее идеи со ссылкой на вредность земли и гранитных памятников. Только вот если кто вызовется помогать нам копать, или еще хуже вызовет милицию, или какого надсмотрщика, или еще какую-нибудь помехующую помеху. «Предоставь это мне», — решительно заявила Ольга, с усмешкой глядя на удрученный взгляд своего суженого. Изящная ладонь девушки легла на крепкий загривок Николая. Тут же его лицо, уставшее от беспокойства по поводу морального ущерба, воодушевилось. Губы молодых людей слились в долгом, сочном поцелуе. За этот сравнительно недолгий период ручка Ольги расстегнула пиджак Коляна и полезла ниже. «Давай-ка переместимся назад», — предложил Николай, уже до предела возбужденный от шалостей своей будущей жены. «Нет, я хочу возле могилы», — прошептала она, стаскивая одной рукой пиджак с Коляна, а другой расстегивая ему рубашку. «Не надо, Оленька», — умоляюще пропел Николай, нежно массируя тонкую шейку своей девушки. «А я хочу», — беззлобно, но жестко настаивала Ольга. «Здесь никто не ходит, не боись». «Ничего не поделаешь. Если женщина просит, надо делать. Тем более, если просит женщина такого склада характера, как Ольга». Неподчинение в подобных случаях карается непомерным гневом и угрозой разорвать отношения. А подобных выходок Николай уже натерпелся. Однажды, когда они вместе с Ольгой и его друзьями праздновали его 25-й день рождения, Ольга, уже будучи в состоянии заметного алкогольного опьянения, уставшая от долгого и активного общения с гостями, во всеуслышание заявила, что ее любимый мужчина должен в конце празднования своего юбилея устроить сексуальную оргию. На вопрос товарищей, почему именно оргию, ответила, потому что 25 лет – это четверть века, который мужчина уже прожил. Гости не протестовали, все хорошо знали норов Колиной зазнобы. Но оргии все же не случилось. На следующий день, узнав, что оргия не состоялась благодаря вмешательству Николая, Ольга закатила ему истерику и ушла жить к маме. Через полтора месяца она вернулась, мягко упрекнув Николая в том, что он сам был причиной ее ухода. С тех пор прошло уже 4 года, и практически каждые полгода из этих 4 лет Ольга выкидывала подобные фокусы. И всегда основанием для этих выходок была, как думала сама Ольга, чрезмерная сексуальная зажатость ее мужчины.